Раздел шестой. След в конце тоннеля. Когда придавливает мира несовершенная модель, берите свет и добавляйте в тоннель. Копирайт Кисычев. Воскресенье, 30 июля. Передвигаясь медленно, словно грибник в разгар тихой охоты, Назгул пробирался между деревьями, осматривая негустой захламленный подлесок. Время от времени тыкал подобием лыжной палки в попадавшийся на пути мусор и складывал его в ярко-оранжевое пластмассовое ведро. Одет детектив был в ядовито-зеленую ветровку с поперечными светоотражающими полосами, благодаря которой его принимали не то за муниципального работника, не то за представителя очередного экологического движения, очищающего совский лесной массив. Этот лес он прочесывал четвертый день после того, как получил необходимые данные от заказчика. Сперва ему здорово повезло. В полицейских сводках за нужный день обнаружилось упоминание о дорожно-транспортном происшествии, которое оформлялось в тот самый промежуток времени, когда, по расчетам Назгула, курьер поднимался на площадь. В схемах столкновения двух машин и сухом тексте протокола ничего интересного не содержалось, но были имена двух полицейских, парня и девушки. Девушка, как выяснилось, давно уже уволилась и покинула Киев, а вот парень, старший нарядом, мало того, что служил, но и оказался довольно известным блогером. Назгул приехал к нему прямо на службу, предъявил только что полученное удостоверение оперативного сотрудника СБУ, попросил помочь выйти на след террористов. Удостоверение не вызвало никаких подозрений, а блогер оказался запасливым. Так что через пару часов, ровно столько понадобилось для того, чтобы закончить смену, возвратиться домой и скинуть на флешку из архива нужные фотографии, Назгул удовлетворенно разглядывал в ноутбуке три драгоценных кадра. На фоне выясняющих отношения участников ДТП, сексуальный герл в дорогом моднющем дениме и бородача в дешевой турецкой косухе, можно было разглядеть силуэт человека с большим чемоданом, который садится в Isuzu Trooper. Водитель попал в кадр лишь однажды и просматривался нечетко, в профиль, так что идентифицировать его не было никакой возможности. Остаток дня и всю ночь Назгул провел в разорительном общении с Ирвином, пытаясь по снимкам НАСА оттрассировать машину в прорехах плотной весенней облачности. Однако спутниковые снимки никакой информации не дали, и он вернулся к единственному источнику, который мог принести хоть какую-то пользу. И не ошибся. В тех же самых суточных сводках городских происшествий, через полчаса после того, как курьер загрузился в машину и покинул вокзал, имелось упоминание о подозрительном джипе, который скрылся от патрульных в районе Совских прудов. Полицейские, которых быстро нашел Назгул, припомнили тот случай в подробностях. Они челночили по району, услышали выстрел и звон разбиваемого стекла. Двигаясь на звук, обнаружили припаркованный внедорожник с включенными габаритами и выбитым боковым стеклом. При появлении полиции внедорожник резко рванул вперед и смог оторваться на улицах частного сектора. Порыскав немного, патрульные доложили о происшествии и поехали на очередной вызов. Прошлогодние записи видеорегистратора они, конечно, не сохранили, но по фотографии, сделанной на вокзале, уверенно опознали Isuzu Trooper. Таким образом, район поисков был максимально локализован. Место и обстоятельства также определили базовую версию произошедшего. Лесной массив, каскад прудов, заброшенная стройка и кладбище. В километре аэродром. Для того, чтобы ограбить и убить пассажира, а потом спрятать тело – удобное место. Для преступника, конечно, но никак не для детектива. Прочесывание района в несколько гектаров – работа на пару недель для серьезной полицейской бригады, но такой роскоши у Назгула не было. Даже если не трогать полицию, а нанять местных клошаров, масштабный поиск непременно привлечет внимание. А этого как раз и не хочет заказчик. Полдня Назгул потратил на исследование местности. Сперва объехал район поисков на машине, пытаясь вжиться в шкуру неведомого грабителя, и прошел по маршруту погони, который ему набросали по памяти полицейские. В переулках было достаточно всяких карманов, где можно было скрыться в ночное время, погасив свет и не опасаясь быть обнаруженным, если, конечно, у преследователя нет тепловизора. Выстрел, который слышали патрульные, свидетельствовал о том, что жизнь курьера оборвалась, скорее всего, именно в этот момент. Что там у них в машине произошло, теперь уже вряд ли удастся узнать, но описать действия нападавшего было вполне возможно. По всему выходило, что грабитель или жил в одном из близлежащих домов, или хорошо знал это место. В любом случае, с разбитым стеклом и телом жертвы он бы отсюда уезжать не стал. Это значит, что труп курьера вот уже полтора года кормит рыб в одном из живописных прудов. В том, что произошло дальше, можно было не сомневаться. Спрятав труп, грабитель полез рыться в вещах жертвы и обнаружил целое состояние. Любой нормальный человек в такой ситуации прежде всего избавится от любых вещественных доказательств, следов, вещей, чемодана, а потом как можно скорее и от машины. Проконсультировавшись у местных работников автокладбищ, Назгул выяснил, что старый автомобиль, особенно если хозяин предпринял определенные финансовые усилия, пропадает здесь бесследно, как лист в лесу. Так что изо всех направлений поисков оставалось лишь одно. Назгул на карте расчертил лес от кладбища и до озера на полосы шириной метров в 6 и начал методично по ним челночить. Сегодня был последний день. Еще часа 3-4, и этот проклятый лес наконец закончится. А стало быть, подробности исчезновения курьера заказчику так и не доведется узнать. Именно в этот момент, размышляя о том, в каких выражениях он, подслащая горькую пилюлю, будет преподносить финальный доклад, Назгул и заметил старое кострище, вокруг которого были разбросаны характерные металлические детали. Стараясь не дышать, чтобы не спугнуть удачу, Назгул тихо опустился на колени перед черным пятном, вынул нож и осторожно слой за слоем начал снимать золу. Оно. Под пылью и землей обнаружились сначала оплавленные остатки защитной пленки и какое-то тряпье. Они же, явно незамеченный злоумышленником, драгоценнейший приз. Обгорелая и набухшая от воды 100-долларовая купюра с четко просматривающимся номером. В тот же вечер Назгул, хорошо поужинав, занялся обработкой драгоценной находки. Сперва, конечно, полез в Даркнет. Загрузив с флешки свою параноидальную операционку, он вошел в нужный справочник, узнал новый Onion-адрес нужных людей и вошел в чат. Секретная служба США, известная как ведомство, отвечающее за охрану первых лиц государства, со дня основания находилась в подчинении Министерства финансов. В 2003 году это ведомство перешло в Министерство внутренней безопасности, однако вторую свою, менее известную функцию, сохранило. И такой функцией была борьба с фальшивомонетчиками. Отслеживание наличных долларов, циркулирующих по миру, задача, казалось бы, нереальная. Но век суперкомпьютеров и облачных вычислений преодолел все барьеры и позволил в реальном времени обрабатывать фантастические объемы постоянно изменяющейся информации. Данные о номерах, выпущенных в обращении казначейством банкнот, сразу же попадали в закрытую базу секретной службы. При этом указывалось, в какие банки или финансовые структуры была передана та или иная партия свеженапечатанных денег. Далее банки и не только американские при помощи счетных машин сканировали номера купюр при закладке в банкоматы и после каждой достаточно крупной кассовой операции передавали их в распоряжение разнообразных ведомств. Часть этой информации пополняла сервер секретной службы, часть циркулировала в сети и становилась предметом купли-продажи. Чтобы получать информацию, секретная служба делилась своими данными с проверенными партнерами, среди которых была и страховая компания, в которой работал Назгул. Получив временные ключи доступа через толстого Тома, он открыл нужную форму и ввел в нее номер, обнаруженный в роще 100-долларовой купюры. Минут через 5 после томительного ожидания на разовый почтовый адрес Назгула пришел файл, содержащий таблицу в несколько лаконичных записей. Дата, место, событие и комментарий. Купюра, выпущенная в оборот 11 лет назад, сперва как добропорядочная гражданка Америки, приехала в один из солидных нью-йоркских банков и увидела свет в одном из гарлемских банкоматов. Ее обладателем стал американец африканского происхождения, чей страховой номер хранился в базе. В следующий раз купюра всплыла только через полгода в Венесуэле, при этом обстоятельства, при которых она привлекла к себе внимание, указаны не были. Немного подумав, Назгул влез в другую, более доступную службу и, слегка облегчив свой биткоиновый кошелек, выяснил, что счастливый обладатель выигрышной купюры через 3 года после того, как выдаил банкомат, скончался от передоза. Наркоман, Венесуэла, закрытая информация. От такой связки за милю несло наркотрафиком, а стало быть, нужно трясти в первую очередь ФБР. Буркнув про себя, вот для чего в жизни нужны друзья, и прикинув время на Тихоокеанском побережье, Назгул запустил скайп и вышел на связь с нужным человеком в Лос-Анджелесе. «Питер, ты куда пропал, чувак?» – радостно лыбясь, отозвался хмельной 40-летний мужик в помятой гавайке. «Куда надо? Ты, как обычно, не просыхаешь?» «Бурбон правит миром. Так чего ты хотел?» «Услугу за услугу. Ваш отдел со мной еще за то расследование не рассчитался». «Чем могу, парень? Ты нас тогда здорово выручил». «Хорошо, заходи в чат. Вот номер». Законнектились в зашифрованной системе. Начали переписку. «У вас была в Венесуэле несколько лет назад какая-то крупная операция, при которой фиксировали номера наличных купюр». «Да хрен его знает, нужно смотреть». «Вот номер, который мне нужен. Проверь. Требуются обстоятельства, от кого, к кому, ну и, главное, все номера купюр в партии». «А не жирно будет, приятель?» «Не жирно. Вам со мной еще работать и работать». «Ладно, уговорил. Подожди пару часов, посмотрим». Ответ от Майкла, спецагента под прикрытием, работавшего по крупным сделкам колумбийских наркокартелей, пришел лишь под утро и лег в общую картину. С конца 40-х годов 20 века главная проблема наркоторговцев – легализация прибыли. Когда ты собираешь через сеть дилеров по улицам десятки тысяч или даже миллионы долларов кэша, это еще терпимо. Но если счет идет на сотни миллионов и тем более миллиарды, проблема оборота налички становится очень серьезной. Партию денег, в которой находилась искомая сотка, вычислил агент ЦРУ, внедренный в Боливарианскую службу национальной разведки, СИБИН. Эта венесуэльская гестапо периодически оказывала разные услуги наркокартелям, в том числе гарантируя под свой процент подобные сделки. Агент присутствовал при доставке из Мексики крупной партии денег. Их после подсчета сразу же увезли люди, которых он знал как сотрудников местной резидентуры службы внешней разведки России. Так как подсчет производился при помощи кассовых машин, все номера купюр были зафиксированы и легли на ФБРовский сервер. Стало быть, вот откуда российские спецы долларами разжились. Теперь оставалось лишь проверить, какие из номеров всплыли после смерти курьера. Назгул даже не сомневался, что тело, а точнее то, что от него осталось через полтора года, покоится на дне одного из близлежащих прудов. Но это была уже не его головная боль. Поиском трупов в пресноводных водоемах занимаются другие специально обученные люди, у которых имеется в распоряжении дорогое современное оборудование. Так что, если клиент захочет, то пусть заказывает за очень отдельную плату. Его же дело не труп, а судьба исчезнувших денег. Окрыленный двойным успехом, найденной купюрой и финансовым следом, Назгул провозился почти до утра, пытаясь найти хоть какие-то зацепки на партию наркодолларов ФСБ. Однако все было тщетно. После апреля 2016 года ни одна из купюр, перечисленных в длинном списке, не всплывала больше нигде. Ну что же, так оно обычно и происходит. После прорыва снова наступает полоса неудач, требующая долгого изматывающего траления. Прикинув для себя дедлайн до конца недели, после которого он проинформирует заказчика о завершении расследования, Назгул на всякий случай оплатил ежесуточную проверку денег на неделю вперед и, полностью вымотанный, уснул. Понедельник, 31 июля. Пунга, бог новозеландских маори, родоначальник страшных существ, к числу которых, безусловно, относились и толкиновские назгулы, оказался к нему благосклонен. Продрав глаза к полвторому дня, Назгул по привычке сунулся проверять почту. И натуральным образом охренел. Позабыв про кофе, он сидел за столом, тупо глядя в экран и пытаясь привести мысли в порядок. Давным-давно, в другой жизни, в Горловке, мама, надеясь изменить унылую беспросветную жизнь, упорно играла в спортлото. За все время не выиграла даже 3 рублей, но до самой своей гибели ни разу об этом не пожалела, потому что ее счастливым билетом стало знакомство с отчимом. Назгул в лотерее не играл, но за 10 лет активной работы в качестве страхового детектива много чего повидал и знал, что в жизни всегда есть место случаю. Однако таких совпадений в его практике еще не встречалось. Пришедшее только что сообщение было выигрышем в 300 тысяч долларов. Тихим шепотом, чтобы не спугнуть, он поблагодарил судьбу, бога Пунгу, а заодно и собственную въевшуюся в кровь методичность в работе, и, опорожнив залпом кофейную чашку, еще раз перечитал сообщение. В письме, которое лежало в ящике анонимной почты, содержалась информация о том, что вчера днем в Киеве один из банков принял валютную выручку, пожертвование частного лица, сделанное в пользу некоего благотворительного фонда. Счетчик купюр был подключен через сервер банка к международной системе сверки номеров купюр, и все они до единой совпадали с теми, которые доставлял в Украину курьер. Это был не просто след, а широкое асфальтовое шоссе, ведущее прямо к остальной сумме и людям, ее похитившим. Было ровно 2 часа дня. Назгул быстро прикинул план действий. Найти адрес фонда не представляло особого труда. Код предприятия был указан в транзакции, а все реестры в Украине оцифрованы и легко доступны. А через адрес можно выйти и на людей. Ровно 1,5 часа, включая короткий кофе-брейк, ушло на то, чтобы вычислить связанные контакты. Бенефициары фонда в количестве 2 человек оказались гражданами Израиля и владельцами крупной клиники в Хайфе. Телефон, указанный в карточке регистрации, вывел на представительство этой клиники в Киеве. Но тут все было ясно как божий день. Через фонд рассчитались за дорогостоящую операцию, чтобы избежать местных налогов. Осталось лишь пообщаться с сотрудниками, чтобы понять, кто и зачем сделал столь щедрый взнос. Окей, Google, и где у нас представительство в Киеве? Вот оно, на сайте клиники указано. Правда, без телефонов, с формой заявки для заполнения. Прячутся, значит. Но прячутся очень слабо, потому что юридический адрес фонда и адрес одного из отделений банка, в который были внесены деньги, находятся в одном и том же здании одного из киевских бизнес-центров. Ну что же, проверим. Назгул мысленно потер руки. Фазу кабинетного расследования опять сменяла любимая полевая работа. Он спустился вниз и сел в арендованную машину. Бизнес-центр оказался современной высоткой, со строгой охраной, карточной пропускной системой и вполне приличным кафе на входе. Охрана была ему только в плюс. Сами все расскажут, не нужно рыскать по этажам и опрашивать персонал. Капитан СБУ Вороненко, предъявив удостоверение начальнику смены, быстро выяснил, кто обитает в офисе на предпоследнем этаже, который арендовал благотворительный фонд. В списке на доступ числилось 7 человек, 4 с израильскими паспортами. По данным пропускной системы, сейчас внутри здания находилось 3 – Ирен Донер, Йонатан Маркевич и Алекс Вайнберг. Назгул попросил сделать ему распечатку фотографий всех 7 и скинуть вчерашнюю видеозапись с камер. Начальник смены робко возразил, что неплохо бы увидеть постановление суда, но капитан СБУ скорчил такую рожу, что пожилой уставший мужик с армейской выправкой и логотипом частной охранной фирмы на черной куртке обреченно вздохнул и, больше не задавая вопросов, выдал запрошенное. Устроившись в кресле с журнальным столиком сбоку от входных турникетов, Назгул разложил перед собой фотографии и стал ждать, кто из нужных людей выйдет или войдет. Чтобы не прозевать, попросил, чтобы охрана их поставила на контроль и сразу предупредила, если кто-то задействует карточку пропуска. Организовав таким образом засаду, занялся просмотром видео, проходя по временным отметкам, вытянутым из базы данных пропускной системы. Вчера в 10 утра в здание сперва вошли Маркевич и Ирен Донер. Вероятно, приехали вдвоем на машине. Маркевич оказался классическим евреем в кипе и черном пиджаке. Донер – столь же типичной поджарой израильтянкой от 40 до 70 в строгом бизнес-костюме. Чуть позже в здание вошел молодой здоровяк, похоже, охранник, а еще через 7 минут – вполне себе европейский мужик, судя по фото Алекс Вайнберг. Судя по временной отметке транзакции, деньги на банковский счет были внесены в районе 15 часов. В 13:27 Вайнберг вышел из лифта, зашел в кафе. Через 10 минут вернулся в сопровождении посетителя, худого мрачного парня лет 30 в потертом британском мультикаме. На плече у парня болтался 20-литровый рюкзак. Ага, это уже теплее. Вытянув кадр с самым отчетливым изображением лица нужного человека, Назгул тут же отправил его на опознание в АНБ. С чем черт не шутит, может, где и всплывет. Сам же начал проглядывать видео дальше, чтобы выяснить, когда и как этот подозрительный камуфлированный посетитель покинет здание. Но завершить не успел. потому что у турникетов нарисовался Вайнберг. Сотрудник израильской фирмы, так же как и парень, которого он вчера заводил в офис, вид имел усталый и, судя по всему, собрался домой отдыхать. Назгул прикинул тактику. Сперва хотел отследить клиента до дома или куда он там собирается ехать и пообщаться там. Но, прикинув, что перед ним не украинец, а гражданин Израиля, решил упростить задачу. Работник полулегального офиса при встрече с капитаном СБУ не будет поднимать шум и уж тем более не рискнет уклоняться от разговора с представителем Интерпола. Именно на такой случай у Назгула было припасено вполне настоящее удостоверение инспектора Международной организации уголовной полиции. Правда, инспектора внештатного, но кто в таких мелочах разбирается, особенно с устатку и с перепугу? Дождавшись, когда клиент выйдет из бизнес-центра, Назгул быстрыми шагами его догнал и, подкатившись сбоку, тихо по-английски сказал: «Мистер Вайнберг, Джон Карр, Интерпол, нам нужно поговорить». Вайнберг вздрогнул от неожиданности, остановился как вкопанный, но быстро пришел в себя. «Покажите, пожалуйста, документы». Назгул улыбнулся, поднес на уровень глаз собеседника, не выпуская из рук кожаный чехол с пластиковым удостоверением. Вайнберг прочитал, перевел взгляд с фотографии на Назгула, кивнул. «Что вы хотите?» «Всего несколько вопросов по поводу вашей вчерашней сделки. Думаю, лучше не привлекать внимание и обсудить все в машине. Это рядом, в 20 метрах». «В машину я не пойду», — твердо заявил Вайнберг. «И вообще, я думаю, что лучше будет общаться в присутствии моего адвоката». Назгул прищурился и включил капитана СБУ. «Какого адвоката, господин? Мы в Украине. Но даже не в этом дело. Речь идет о подозрении в финансировании терроризма. А это, сами понимаете, не компетенция Интерпола. Я мелкая сошка, мне поручено просто перепроверить оперативную информацию. Но если вы откажетесь, я просто вынужден буду проинформировать об этом Моссад». Упоминание о Моссаде в совокупности с ключевым словом «терроризм» произвели надлежащий эффект. Израильтянин тут же сдулся, но, будучи, судя по всему, человеком тертым, заявил: «Нет, в машину я садиться однозначно не буду, но на вопросы готов ответить. Здесь рядом есть тихое небольшое кафе, где нам никто не будет мешать». Они спустились в подземный торговый центр, устроились за столиком, расположенным в нише. «Говорите, я слушаю», — сказал Вайнберг, заказав на обоих кофе. «Окей, вчера вы приняли деньги от некоего человека, которого в районе 13 часов встретили и провели в офис. Мне нужно максимум подробностей о нем и проведенной сделке». «О, это несложно», — с явным облегчением ответил Вайнберг. По его словам, вчера утром через сайт клиники, заполнив форму, к ним обратился некий Сергей Шульгин. Он заказал операцию для своего раненого товарища, который находился в военном госпитале в Днепре. Нужно извлечь пулю из позвоночника и восстановить нервные окончания. Шульгин оплатил сумму аванса, это и были внесенные в банк деньги, после чего их фирма произвела все необходимые предварительные действия и заказала реанимационный самолет. Самолет находился в Киеве. Шульгин в сопровождении Вайнберга сегодня утром вылетели в Днепр, где присутствовали на отправке раненого в Хайфу. После отправки Вайнберг принял под расписку оставшуюся часть денег. Всего Шульгин выплатил около 80 тысяч долларов. Затем сел на рейсовый самолет, вернулся в офис, сдал деньги и как раз ехал домой отдыхать. Что касается пациента, его именно сейчас оперируют. «Вас не смутило, что военные так легко расплачиваются частным порядком?» – поинтересовался Назгул. «Нет, это сейчас здесь обычное дело. Деньги раненым дают спонсоры, местные бизнесмены, чаще всего наличными, анонимно. Впрочем, вы можете все проверить». «У вас есть документы?» «Да, сканы в компьютере. Там договоры, платежные квитанции, информация о пациенте и авиакомпании, которая его перевезла. Я хочу их получить». «Конечно, могу выслать на почту». «Нет, вот флешка. Скиньте прямо сейчас». Алексей достал ноутбук, загрузился, вставил флешку и начал копирование. Флешка аккуратно подсадила в ноутбук Алексея троян, так что теперь все его содержимое было в полнейшем распоряжении Назгула. «Все, можно заканчивать». «Спасибо, вы очень нам помогли. Огромная просьба о нашей встрече, никому ничего не рассказывайте. Это в ваших же интересах. Интерпол, конечно, не налоговая полиция, но в случае...» Вайнберг сделал успокоительный жест руками, мол, не извольте беспокоиться, господин инспектор, буду нем как могила. И, расплатившись за кофе, вышел. Назгул остался. Было начало 8 вечера. Он заказал стейк с овощным салатом и апельсиновым фрешем, после чего углубился в изучение свежедобытых документов. Нужно выяснить, кто такой этот загадочный Шульгин. Скан паспорта Шульгина был приложен к договору о благотворительном пожертвовании. Наскул вырезал фото, увеличил. Раскрыл скриншот с видеокамеры, там, где посетитель представительства клиники выходит из бизнес-центра. Затем, покопавшись в папках, нашел изображение, которое сделали полицейские на вокзале. Выставил их в ряд на экране и хмыкнул. Похоже. Для надежности прогнал оба изображения через анализатор формы ушей и только тогда удовлетворенно вздохнул. Ни малейших сомнений. Сергей Шульгин, заплативший израильтянам 80 тысяч меченых долларов, тот же самый человек, в машину которого годы 3 месяца назад, выйдя из автобуса, загрузился курьер. Впрочем, он мог работать не один, но это уже детали. Назгул клятвенно пообещал себе, что когда приедет в Новую Зеландию, непременно съездит к Маори, найдет жреца бога Пунги и сделает богатое подношение. Потому что в детективном портфолио Питера Джона Карра это расследование еще долго будет жемчужиной. Отыскать через год человека, исчезнувшего в зоне военных действий, не просто человека, а специалиста в искусстве быть незаметным в толпе, и не просто отыскать, но выйти на след его убийцы. Жаль, что кроме заказчика и тех, кто за ним стоит, ну и толстого Тома, конечно, об этом вряд ли еще кто-то узнает. Но этого достаточно для того, чтобы иметь в будущем серьезные, высокооплачиваемые заявки. Однако дело еще не закончено. Нужно теперь найти этого человека, а для этого снова всю ночь придется рыться по базам. Оставив щедрые чаевые, Назгул вернулся к машине и поехал в апартаменты. Благо, двор его дома был оборудован автоматическим шлагбаумом, и ему не нужно было крутиться по улицам в поисках места для парковки. Пока ехал, пришел ответ от АНБ. По их базе Шульгин не проходит. Ну что же, будем дальше искать. Удобно расположившись за столом, он приступил к анализу данных. Начал с паспорта Шульгина. И тут же обнаружил важную зацепку. Документ выдан осенью прошлого года, то есть уже после фатальной встречи с курьером. Новый паспорт оформляется на взрослого человека в очень немногих случаях. После утери или при смене фамилии. Не исключено, что, став обладателем денег, Шульгин попытался скрыться. Хорошо, поглядим, где этот паспорт засветился еще. Для начала детектив запустил скрэмблер, проверяющий все открытые реестры, которых в Украине оказалось более 100. Параллельно разбросал заявки хакерам по Даркнету и вскоре получил доступ в реестры закрытые, а потому более интересные. Лишь к 4 утра он, наконец, обнаружил Шульгина в базе пенсионного фонда как сотрудника некоего ООО «Гарри», где тот ежемесячно получает немаленькую зарплату. Рассыпаясь в мысленных благодарностях здешним администраторам и программистам, оставившим дыры, в которые можно было слона протащить, Назгул быстро выяснил, что «Гарри» — это охранная фирма, в которой работает не только Шульгин, но и увезенный в Хайфу на операцию Анатолий Кульбицкий. Стало быть, не боевому товарищу он оплачивал медицину, а коллеге. Значит, Кульбицкий не военный. Однако по документам он проходит как военнослужащий, получивший ранение, которому первую помощь оказывали в Краматорске. Похоже, что это охранное предприятие далеко не ларьки сторожит. Ну да это уже не его Назгула проблема. Его дело установить местонахождение Шульгина, и на этом, пожалуй, все. Перед тем, как уснуть, Назгул пробил все доступные адреса и сопутствующие данные. Кульбицкий в материальном плане оказался девственно чист, как разорившийся фермер. Ни недвижимости, ни автомобиля. Зато у Шульгина имелась двухкомнатная квартира в Киеве. Адрес совпал с адресом регистрации. Дом не престижный, но все-таки... В охранной фирме Гарри, помимо этих двух, числилось еще 3 на должности охранников. Латифа Абейтанышева, Брянчислав Шаманенко, директор Андрей Рычин и еще 4 менеджеров, скорее всего, обслуга. Оставив их на потом, Назгул сосредоточился на основном фигуранте. И опять обнаружилась интересная подробность. Шульгин, в отличие от своих коллег, был принят на работу не до, а после исчезновения курьера. Назгул развернул на весь экран самую четкую фотографию. Сильное лицо, умные и усталые глаза. На щеке тонкий шрам, волевые скулы. Можно даже не проверять, человек с боевым опытом, но никак не профессиональный грабитель. Что же все-таки произошло в тот апрельский вечер между тобой и раненым, но опасным, как гремучая змея, курьером? Интересно, но по сути не важно, потому что курьер мертв, а деньги явно перешли к Шульгину. Назгул еще раз подивился силе воли и расчетливости этого парня, который за полтора года, сидя на мешке кэша, судя по всему, не потратил ни цента. Тем более вызывал уважение его недавний поступок, рискуя всем выложить солидную сумму за операцию для раненого товарища. Но это все лирика. Вайнберг сказал, что они с утра были в Днепре. Назгул проверил базу железнодорожных и авиационных билетов. Шульгин вернулся в Киев из Днепра поездом сегодня вечером. Значит, утром пораньше нужно будет проверить адрес его регистрации, а потом навестить офис Гарри. Люди, имеющие в Киеве недвижимость, редко живут на съемных квартирах, но даже если так, там всегда можно выяснить, где их найти. Вторник, 1 августа. Дом, в котором был прописан Шульгин, собой ничего особенного не представлял. Обычная девятиэтажка 80-х годов постройки. В меру неухоженное, но и не прибежище отбросов общества. Назгул поглядел на часы. 6:30 утра. Отлично. Будний день, обитатели спальных районов в это время только продирают глаза, вряд ли кто-нибудь будет обращать на него внимание, кроме дворников да ранних собачников. Он определил по номеру дома типовой проект, разыскал план. Нужная квартира на 5-м этаже, все окна выходят в тыл, на лесной массив. Ну что ж, вперед. Дверь в подъезд оказалась оборудована примитивным кнопочным замком с секретными цифрами, стертыми едва не до дыр. Защита исключительно от собак. Назгул тремя пальцами надавил на кнопки, дернул ручку и очутился внутри. Наверх поднялся по лестнице. Окей, 2 крыла, в каждом по 3 квартиры, лишь одна имеет новую бронированную дверь. И это именно та, что ему нужна. Замок довольно серьезный, если потребуется вскрывать, придется повозиться с электроотмычкой. Но проникать внутрь рано, мало ли что, для начала нужно бы осмотреться. Закрепив в решетке кабельного колодца, расположенной прямо напротив двери, миниатюрную камеру, реагирующую на любое движение, он вернулся к машине. Переехал за дом, достал из коробки маленький квадрокоптер, включил, поставил его на крышу. Дрон, управляемый с ноутбука, бесшумно взмыл воздух, поднялся на уровень 5-го этажа и, почти невидимый для обитателей, начал двигаться вдоль ряда окон. Расчет оправдался. В помещениях, окна которых выходят на открытое пространство, люди редко задергивают штор. Кухня пуста, темно, закрытый балкон, за ним с трудом просматривается гостиная, там тоже вроде никого нет. Спальня. А вот это, похоже, именно то, что нужно. На кровати лицом к окну спал загадочный человек, известный Назгулу как Сергей Шульгин. Сомнений в этом не было никаких. Характерное волевое лицо, тонкий шрам, крепкие скулы. Если сопоставить внешность с деталями биографии, такая порода Назгулу была хорошо известна. Воин с принципами и правилами, способный принимать решения и эффективно действовать под давлением обстоятельств. Такие отлично работают в одиночку, но в случае необходимости без колебаний поднимают знамя, выпавшее из рук, и принимают командование. В силах спецназначения из подобных людей получаются лучшие офицеры. В бизнесе они достигают успеха в торговле оружием, а попав в криминальную среду, становятся самыми опасными мафиози. У Назгула из-за специфики его деятельности близких друзей не было, но этот парень, как ему показалось, вполне бы мог стать таковым. Если бы, конечно, не утащил 10 миллионов долларов у российских спецслужб, которые наняли для их поиска частного детектива. Но это все бла-бла-бла. Пора закрывать контракт. Назгул подогнал дрон как можно ближе к окну и сделал несколько снимков. После чего возвратил квадрокоптер к машине и набрал номер заказчика.